Думаю, мы сможем отправиться на поиски вместе. Портрет не слишком велик. Я снабжу рюкзак заклинанием незримого расширения и смогу взять вас с собой. Вот только, Северус замялся. Он вдруг сообразил, что придется каким-то образом объяснить отсутствие портрета Леоноре. Опасаешься, что твоя прабабушка обнаружит пропажу портрета? Снейп кивнул. Полагаю, это вообще не проблема. Скажешь ей, что отправляешься к друзьям делать задание на лето по зельям, а меня берешь с собой в качестве, допустим, консультанта. Ведь в следующем году вам предстоит сдача сов, а я мог бы здорово подтянуть вас по зельеварению. Кстати, это весьма здравая мысль. Безо всякой связи с нашим небольшим приключением я с удовольствием помогу вам лучше подготовиться к экзаменам. Спасибо. С жаром выдохнул Северус. За что? Искренне удивился Септимус. За то, что помогаете мне. Не уверен, что справился бы со всем этим в одиночку. Глупости. Притворно рассердился Септимус, хотя было заметно, как он растроган неожиданным признанием правнука. А для чего еще нужны близкие люди? Или ты предлагаешь мне молча глазеть на то, как ты суешь голову в змеиное гнездо? Ты мой единственный правнук, и мне хочется, чтобы ты выбрался из этой непростой истории живым. Так что не благодари меня за естественные поступки. Постараюсь, смутился Северус. Вот уже больше 3 лет он вел жизнь абсолютно нормального подростка. О нем заботились, его любили, с его мнением считались. Пора было уже привыкнуть и не удивляться всякий раз, когда ему предлагали помощь. Не для того, чтобы воспользоваться его талантами в зельеварении или в ментальных науках, или еще в чем-нибудь, а ради него самого. Однако привычка воспринимать это как должное так и не выработалась, и Северус снова и снова, словно впервые, постигал суть нормальных человеческих отношений. «Я хотел бы спросить у вас еще кое-что крайне важное», — обратился он к прадеду, когда наконец справился с охватившими его чувствами. «С первого курса и до сего дня у нас не было нормального преподавателя по защите от темных искусств. С этой должностью в Хогвартсе большая проблема. Чуть меньше 20 лет назад на это место пожелал поступить темный лорд. Он мечтал стать преподавателем в Хогвартсе, чтобы таким образом получить возможность влиять на молодых волшебников и в будущем вербовать из них своих верных сторонников. Дамблдор не позволил ему сделать этого, отказав от места, и тогда темный лорд проклял должность профессора Зати. Никто не может удержаться на ней больше года. Как вы понимаете, слухи об этом проклятии витают в магическом обществе, и найти подходящего кандидата, к тому же еще и квалифицированного специалиста, очень непросто. Складывается абсурдная и весьма опасная ситуация. Общество стоит на пороге войны с темными силами, а наши познания в защите от этих самых сил никуда не годятся. Поскольку будущее не является для меня тайной, я знаю, что Дамблдору удастся найти толковых преподавателей. Однако это случится лишь через 2 лет. Проблема в том, что к тому времени противостояние уже начнется. В связи с этим я подумал, что мог бы сам обучить кое-чему некоторых студентов. «Так-так», — обронил Септимус, не сводя с Северуса внимательного и цепкого взгляда. «И кого именно ты собрался обучать? Вот с этим как раз и загвоздка». От волнения Снейп вскочил с кровати и принялся мерить шагами комнату. «Я понимаю, что в нынешние времена от этих знаний напрямую зависит, выживешь ты и твои близкие или нет. И, разумеется, подобным опытом просто обязаны обладать все студенты. Но в этом случае о моей затее непременно узнает Дамблдор. Одно дело, 7-8 человек, периодически куда-то вместе исчезающих, и совсем другое, 2-3 десятка. 7-8 человек, озадаченно переспросил Септимус, нахмурив брови. Но я полагал, что вас всего 5. Ты упоминал о том, что в вашу компанию входит 4 мальчиков, включая тебя и твоя мисс Эванс. Это правда, подтвердил Северус, но за этот год мы сблизились с нашим соседом по комнате, Питером Петтигрю. Кроме того, я не могу не позвать в наш кружок дополнительных занятий по зати одну девочку, которая нравится Джеймсу, а также младшего брата Сириуса и, возможно, его друга, Питер Петтигрю. Медленно повторил Септимус, знакомое имя. Кажется, я видел его в твоих воспоминаниях, и, насколько мне помнится, роль у него была самая отвратительная. Совершенно верно, кивнул Северус, его сделали хранителем тайны Поттеров, а он предал их и привел темного лорда прямо к ним в дом. Кроме того, впоследствии он сделался одним из самых преданных слуг темного лорда и способствовал его возрождению. И ты хочешь учить этого мальчика защите? Искренне поразился Септимус. После всего, что ему уготовано в будущем, «Поначалу я тоже так рассуждал», — усмехнулся Северус. «Я ненавидел Питера с первого мгновения нашей встречи и, чего уж там, настроил против него Джеймса, Сириуса и даже Ремуса, самого миролюбивого человека в нашей компании. Оборотня», — подсказал Септимус. «Человека», — мягко поправил его Северус, «и моего лучшего друга». Но потом я внял голосу рассудка и понял, что Питер пока не совершил ни одного отвратительного поступка. Да, в той, иной истории моей жизни, которую я очень надеюсь переписать, он стал гнусным предателем. Но кто помог ему вырасти именно таким? Кто с детства унижал его и относился, как к мальчику на побегушках? Кто частенько заставлял его чувствовать себя полнейшим ничтожеством? Если бы вы видели, как с ним обращались Поттер и Блэк, у вас на многое открылись бы глаза. В какой-то степени они собственноручно подтолкнули его к предательству. Я ни в коей мере не оправдываю Питера, но, поверьте, не дай Мерлин иметь таких друзей, какими в свое время были Сириус и Джеймс для Питера. Проанализировав все это, я подумал, что раз смог перебороть предубеждение против Поттера, Блэка и Люпина, которые отнюдь не сделали лучше мои школьные годы, то уж как-нибудь сумею стать приятелем для Питера. Собираешься изменить его судьбу? Скептически покачал головой Септимус. А не заигрался ли ты в ангела-хранителя, Северус? Да ангела мне, конечно, далеко, но я действительно пытаюсь спасти как можно больше людей, негромко произнес Северус. Я прекрасно осознаю, что где-то меня наверняка ждут неудачи, но если получится, он тряхнул головой. Я просто хочу лишить Ридла удовольствия изуродовать еще чью-то душу. Пусть кромсает свою, пока может, потому что, надеюсь, очень скоро, я лишу его и этого удовольствия. Воодушевившись после разговора с прадедом, Северус принялся понемногу набрасывать планы будущих занятий. В те дни он как никогда часто вспоминал Гарри. Мальчишка создал свой отряд Дамблдора под самым носом у Амбридж, которая буквально сходила с ума от подобного нарушения своего очередного идиотского декрета об образовании. С ней поэта, пожалуй, даже забавляло, если бы не одно обстоятельство. Попавшись, Поттер непременно вылетел бы из Хогвартса, а этого, учитывая набиравшего силу темного лорда, допустить было нельзя. Однако в данном случае от Снейпа мало что зависело. Поттера прометчиво набрал в свой бунтарский кружок слишком много студентов, и среди них, разумеется, обнаружился предатель, точнее предательница, мисс Эджкомб. Правда, потом, наверное, всю оставшуюся жизнь жалела, что сообщила Амбридж о противозаконном собрании и была вынуждена прятать под толстым слоем пудры выступившие на лице прыщи, складывавшиеся в слово «предательница». Если бы владевшая столь сложным колдовством Грейнджер училась на его факультете, он, несомненно, начислил бы ей не меньше 50 баллов. К сожалению, его отношение к гриффиндорцам, пусть даже таким талантливым, оставалось ужасающе предвзятым. Впрочем, профессор МакГонагалл относилась к его слизеринцам примерно так же, что, разумеется, тоже не являлась верхом справедливости, но, по крайней мере, успокаивала совесть Снейпа. Так или иначе, теперь он и сам был гриффиндорцем и как истинный гриффиндорец собирался совершить весьма опасный поступок. Самое забавное, что предстоящая авантюра нисколько не пугала, а, наоборот, воодушевляла его. Он представлял, как под его руководством Джеймс, Сириус, Ремус, Лили, Питер, Регулус, Мэггей, возможно, Барти в совершенстве овладеют защитой от темных искусств. Правда, в отличие от Поттера, он собирался максимально обезопасить это рискованное предприятие и взять со всех своих учеников клятву о неразглашении. Подобная клятва надежно защищала их не только от неосторожно сказанных слов, но и от последствий ментального вторжения. Пожелает Дамблдор им воспользоваться. Глава 89. Зимние каникулы пролетели как единый миг, и вот уже они снова ехали в Хогвартс, набившись большой шумной компанией в одно купе. Им было что обсудить. К сожалению, за пару дней до окончания каникул в предместье Лондона обнаружили убитым маглорожденного волшебника. Над растерзанным трупом, на котором, по словам ежедневного пророка, не было живого места, висела зловещая темная метка. Хорошо, что родители не читают пророк, Лили с мрачным видом отбросила газету, если бы они узнали, что в волшебном мире маглорожденных убивают только из-за статуса крови. Я слышал, как отец сказал, что против пожирателей смерти надо действовать их же методами, негромко произнес Барти. Он отдал приказ разрешить аврорам использовать непростительные заклятия. А кем работает твой папа? Поинтересовалась Лили. начальником департамента магического правопорядка, сухо ответил Барти. Он вообще говорил об отце довольно безэмоционально, пытаясь таким образом скрыть от посторонних тот факт, что они, мягко говоря, не ладили. Ты хочешь сказать, что авроры смогут направо и налево кидаться авадами и круциатусами, и их за это не посадят в Азкабан? Присвистнул Сириус. Может, кто-нибудь объяснит мне, о каких заклинаниях идет речь? Спросила Лили. Не забывайте, многое из того, что вы знаете с детства, мне неизвестно. Ведь я из тех самых маглов, которых так любит пожиратели смерти, с горечью добавила она. Снейп молча наблюдал, как Спотти играет с газетой, то зарываясь в нее, то загоняя под скамью. Разумеется, он мог прочесть Лили целую лекцию на тему тех самых заклятий. В прошлой жизни ему доводилось использовать их все. Однако ему хотелось послушать, что знают о непростительных остальные. «Не кипятись, Эванс», — миролюбиво произнес Сириус, — «мы все тебе объясним». «Значит, так, всего непростительных, три. За использование любого из них можно угодить в Азкабан на пожизненный срок. Отсюда, собственно, и название. Первое заклятие — Империус. С его помощью ты можешь подчинить себе волю другого человека, заставить его делать все, что угодно, даже самые ужасные вещи. Какой кошмар!» Лили в ужасе прижала ладони ко рту. «И человек не сможет противиться этому заклинанию, насколько я знаю, нет», — покачал головой Сириус. А Снейп вспомнил, как был поражен, когда узнал от Дамблдора, что Гарри Поттер научился сбрасывать империя уже к концу урока у Лжегрюма. «Дальше следует Круциатус, пыточное заклятие», — продолжал Сириус. По его спокойному тону было совершенно ясно, что он лишь слышал об этом ужасающем заклинании. Северус невольно поежился. После возрождения темный лорд обожал наказывать своих слуг Круциатусом за малейшую провинность. Даже ближайшим приспешникам лорда, таким, какими являлись Снейп и Беллатрис Лестриндж, доводилось испытывать на себе это кошмарное пыточное заклинание, от которого, казалось, все тело превращалось в один сплошной сгусток боли. Именно так, при помощи Круция, Беллатриса, ее муж Радельфус и Барти Крауч довели Фрэнка и Алису Лангбаттомов до сумасшествия. Это заклинание способно причинять человеку невыносимую боль, даже не прикасаясь к нему. Глаза чувствительной Лили наполнились слезами, но она продолжала мужественно слушать Сириуса. И, наконец, самое страшное заклинание – Авада Кедавра. Заклинание немедленной смерти. От него нет спасения. Никто и никогда не выживал после Авады, торжественно заключил Сириус. А перед глазами Северуса возникла полуразрушенная детская комната, мертвое тело Лили на полу и надрывающийся от плача Гарри в кроватке. На его лбу красовался шрам в виде молнии. Шрам от той самой Авады, пережить которую, по словам Сириуса, не удавалось никому и никогда. «Ну что ты, Лилс?» – всполошился Северус, когда увидел, как по щекам подруги текут слезы. «Не расстраивайся. Мне всегда казалось, что волшебство – это прекрасная сказка». Всхлипнула она и взглянула на Снейпа, точно ища у него защиты. «Сказки бывают разными, и страшными тоже», — мрачно обронил Барти. «Надеюсь, Аврора переловит всех пожирателей и отправит их на корм дементорам». «Давайте сменим тему», — отрезал Северус. «До Хогвартса осталось всего ничего. Пора переодеваться в зимние мантии». Разумеется, он планировал всерьез поговорить о непростительных заклятиях на своих будущих занятиях, так же как и попробовать научить друзей противостоять империя. Но одно дело – сообщить о подобном на лекции по защите, и совсем другое – после прочтения статьи об очередном жестоком убийстве. Снейп прекрасно понимал, почему Лили было так страшно слышать об этом. За 3,5 года обучения в Хогвартсе у них не было ни малейшего представления о контрзаклинаниях. Их не учили отражать заклятия и ставить хотя бы простенькие щиты. Именно поэтому все сказанное Сириусом казалось Лили чуть ли не смертным приговором. Порой Северус негодовал на Дамблдора. Тот же отлично понимал, что война уже практически началась. Неужели нельзя было напрячься и найти толкового преподавателя Зати? Ведь удалось же ему это, когда Снейп учился на 6-м и 7-м курсах. Правда, к тому времени уже погибло очень много как маглов, так и волшебников. Возможно, если бы они умели защитить себя, стольких жертв удалось бы избежать. Снейп видел, как его друзьям не терпится остаться одним, чтобы обсудить практические занятия по анимагии и составлении карты мушкетеров, но его занимали совсем иные, куда более серьезные задачи, от решения которых зависели их жизни. Когда Хогвартс-экспресс подошел к станции Хагсмит и они, попрощавшись с Регулусом и Барти, переселив запряженные фестралами кареты, или, как были уверены все, кроме Северуса, безлошадные экипажи, Люпин неожиданно сказал: «Знаете, о чем я думал на каникулах? Об эссе по истории магии трансфигурации», — усмехнулся Сириус. «Ты нам все уши прожужжал про домашние задания, пока мы гостили у тебя. И об этом, конечно, тоже, но больше всего о том, что в нашем мире происходят ужасные вещи, а мы так и не научились по-настоящему защищать себя». «Да, и я тоже подумала именно об этом, когда ты рассказывал о непростительных заклятиях, Сириус», — тихо произнесла Лили. «Хотя, если вы говорите, что от них все равно нет никакого спасения», — есть внутренне возликовав от того, что его друзья первыми озвучили эту мысль, — откликнулся Северус. «Вовремя и правильно примененные щитовые чары могут защитить вас и от Круция, а Империя можно научиться сопротивляться. А что может защитить от убивающего проклятия?» — с тревогой поинтересовался Люпин. «К сожалению, щитовые чары тут бессильны», — честно признался Северус. «Однако, если не паниковать, можно спрятаться за каким-нибудь большим предметом, и тогда заклятие отрикошетит от него. Но ведь нас не учат ничему такому», — с отчаянием в голосе воскликнула Лили, и сидевшая в ехавшей впереди них карете старшекурсница когтевранка обернулась посмотреть, что происходит. «Не нужно так шуметь», — осторожно дотронулся до руки Лили Северус. «Я тоже не терял времени даром и посоветовался со своим прадедом, точнее, с его портретом. Он необычайно мудрый человек и нередко помогает мне в сложных ситуациях». «И что же он тебе посоветовал?» — оживился Сириус. «Не сидеть сложа руки и ждать, пока Дамблдор найдет нормального преподавателя по зоте, тем более, как мы все отлично знаем, на этой должности никто не держится больше года, а начать заниматься самостоятельно. И где же мы найдем свободный класс для подобных занятий?» — с восторгом спросил Питер, явно осознавший: раз при нем свободно обсуждаются подобные вещи, значит, его отношения с соседями по комнате перешли на совершенно иной, более серьезный уровень. «Об этом можешь не беспокоиться», — подмигнул ему Северус. «Наши планы сделаться анимагами предлагаю перенести на летние каникулы, а вместо этого в оставшиеся до конца учебного года месяцы налечь на защиту, ведь в следующем году нам еще предстоит сдавать ИСОВ, а уровень нашей практической, да и теоретической подготовки по этому предмету оставляет желать лучшего». «Так, значит, до лета нам не стать анимагами?» — разочарованно протянул Сириус. «А я уже предвкушал, как славно мы все будем веселиться в визжащей хижине». Ах, он едва не вывалился из повозки, потому что Джеймс со всей силы дал ему пинка, и вовремя. Расстроенный резкой сменой планов, Блэк едва не проговорился о тайне Люпина. «А почему именно в визжащей хижине?» — заинтересованно спросил Питер. «Просто назвал первое место, которое пришло мне в голову», — проворчал Сириус, потирая ушибленную голень. «К твоему сведению, большинство боевых заклятий действуют и на животных», — назидательно произнес Люпин, — «так что я полностью согласен с Северусом. Сперва нам необходимо научиться защищать себя, а все остальное вполне может и подождать». «Да, но мы потратили на это целых 3 года», — не сдавался упрямец Сириус. «Что-то я не видел, чтобы ты ночами корпел над переводом книги по анимагии или хотя бы переписал от руки дневники матери, как Питер, поддел обычно всегда и во всем поддерживавший друга Джеймс. Какая польза будет от того, что ты научишься обращаться в животное, но при этом не сумеешь защитить ни себя, ни своих близких?» — «Хватит спорить, Сири», — раздраженно произнес он. «Тут все не меньше тебя хотят стать анимагами, но если есть дела поважнее, нужно сперва заняться ими». Тем же вечером, сразу после ужина, они собрались в гостиной, чтобы составить примерный план уроков защиты. «А разве ты не покажешь Питеру место, где мы будем заниматься?» — поинтересовалась Лили. «Непременно», — ответил Северус, — «но не сегодня. У меня, если честно, глаза слипаются. Лучше выспимся как следует, а вот завтра». «Отлично», — кивнул Джеймс. «Заодно отпразднуем твой день рождения. И, кстати, было бы здорово позвать заодно и Мэгги. Хочу, чтобы она тоже научилась защищать себя. Так, на всякий случай». С ней подобрительно взглянул на друга. Хотя у Джеймса порой проскальзывали замашки избалованного эгоиста, он все чаще проявлял искреннюю заботу об окружающих. «Хорошо, поручим это Лили. Они с Мэгги в отличных отношениях». «Стоп, стоп, а как же Регулус?» — нахмурился Сириус. «Значит, пока мы будем учиться ставить щиты и осваивать полезные заклинания, он останется в стороне, и тебя не смущает тот факт, что он слизеринец?» — намеренно поддел друга Северус. Прежде всего он, мой брат, возьмем с него такую же клятву о неразглашении, какую дадим мы все, и пусть занимается с нами. Еще примерно пара часов ушла у них на составление подробного плана нескольких первых уроков. Увидев, что занятия будут проходить дважды в неделю, а значит, на исследование потайных закоулков замка оставалось совсем мало времени, Сириус с Никой демонстративно покинул компанию, сославшись на крайнюю усталость. Разумеется, при Питере он не упомянул истинной причины своего плохого настроения, и тот ошибочно решил, что Блэк до сих пор расстраивается из-за немоги, однако остальные прекрасно знали. Сириусу не терпелось приступить к работе над картой мушкетеров, и любое промедление выводило его из себя. «Не переживай», — шепнул Джеймс Северусу, когда они уже лежали в теплых постелях, Сири обидчивый, но отходчивый. Он переживает, что никак не может продемонстрировать свой дар артефактора. Карта стала бы для него прекрасной возможностью проявить себя, вот он и злится, что все откладывается в долгий ящик. Представь себе, я нисколько не переживаю по этому поводу, так же тихо, несмотря на окружавшие их чары конфиденциальности, отозвался Снейп. Единственное, что волнует меня на данный момент, наша неспособность защитить себя. Ты ведь прекрасно понимаешь, что карта не может уберечь нас от опасности во время нападения вне Хогвартса. Чего, кстати, нельзя сказать об анимаге, ввернул Джеймс, который мечтал научиться превращаться в животное. Серьезно? Хмыкнул Снейп. Это при условии, что ты научишься оборачиваться каким-нибудь маленьким зверьком, вроде крысы. Не уверен, что такой гигант, как олень или большой пес, останутся незаметными и легко уйдут от погони. Как бы быстро вы ни бегали, метка брошенная Авада все равно вас настигнет, а вот палочки, чтобы поставить щит, в вашем распоряжении не будет. Вот и подумай, что лучше, быть мертвым оленем или живым человеком. Нет уж, я предпочитаю сперва научиться как следует защищать себя, а уж потом, исключительно ради расширения собственного кругозора, попробовать превратиться в животное. Надеюсь, и Сириус скоро это поймет. Куда он денется? Зевнул Джеймс. Уверен, когда мы начнем изучать что-нибудь по-настоящему интересное, он перестанет дуться. Кстати, ты в самом деле хочешь начать наши занятия с Экспеллиармуса? Это же очень простое заклинание. Не лучше ли нам сразу поучиться ставить оборонительные щиты? Вдруг ты разоружишь противника, а он атакует тебя с помощью беспалочковой магии? Ты-то вот умеешь колдовать без палочки. Я сам видел. Вообще-то это довольно редкий дар, честно признался Северус. Не представляю, от кого я его унаследовал. Мама точно ничего такого не умеет. Возможно, мой прадед Септимус им тоже владел, надо будет спросить его. В любом случае шансы, что твой противник привык колдовать при помощи палочки, гораздо выше, и разоружить его можно только с помощью Экспеллиармуса. Ладно, покладисто согласился Джеймс, видимо, так отчаянно хотевший спать, что согласился бы с чем угодно, значит, начнем с Экспеллиармуса. До завтра, Сев. Пожелав Поттеру спокойной ночи, Северус отменил чары конфиденциальности, задернул полог и, заложив руки за голову, закрыл глаза. Ему вспомнилось единственное заседание дуэльного клуба, блестящая победа над недотепой Локхартом, почти моментально оставшимся без палочки, выбитой у него из рук Экспеллиармусом, и внимательный, хотя и полный неприязни, взгляд Гарри. Как бы Поттер ни относился к своему профессору зельеварения, а отношения у них были, мягко скажем, не самыми дружескими, он взял на вооружение именно то заклинание, которое использовал против Локхарта Снейп. Впоследствии именно Экспеллиармус, пренебрежительно названный Джеймсом простым заклинанием, не раз спасал Поттеру жизнь в его противостоянии с самим Темным Лордом. Как бы ни был Снейп взбудоражен предстоящими занятиями и до сих пор бередившими его душу воспоминаниями, усталость взяла свое, и вскоре он уже крепко спал. Глава 90. План по созданию кружка для дополнительных занятий позади начал притворяться в жизнь уже следующим утром. За завтраком Лили сообщила друзьям, что Мэгги с огромным удовольствием откликнулась на ее предложение и будет ждать их в холле восьмого этажа в 7 вечера. А перед самым началом уроков Сириус, уже не выглядевший обиженным на весь свет, отчитался, что Регулус и Барти тоже согласились прийти. Северуса настолько воодушевила мысль о предстоящем вечером собрании, что он напрочь забыл о собственном дне рождения и вспомнил о нем лишь за обедом, когда на стол одна за другой приземлились совы принцев и бокстеров, притащившие по увесистому свертку, в одном из которых находился целый пакет сладостей от Присси и парадная мантия от Элеоноры, а в другом Снейп с удивлением обнаружил пару сквозных зеркал. К подарку была приложена записка. «Я знаю, что иногда хочется сказать несколько слов наедине тому, кто тебе особенно дорог», — узнал Северус почерк матери. «Уверена, ты знаешь, для кого предназначено второе зеркало». Помимо полезного артефакта, моментально спрятанного Северусом в карман мантии, в посылке находился альбом с колдографиями. Мама, Реджинальд, Эйприл и даже Элеонора улыбались и махали ему с плотных листов картона. «Здорово», — оценил подарок Джеймс, указывая на альбом. «У меня тоже есть такой. Родители обожали фотографировать меня с самого рождения, так что там есть несколько не слишком приличных колдофото. Ну там, на горшке и всякое такое. Поэтому я храню его на самом дне сундука и никому не показываю. Мама нашла его на каникулах и предложила оставить дома, но я отказался. Смешно, но альбом дает мне ощущение того, что родители где-то неподалеку». «Да нет, серьезно», — сказал Северус, — «ничего смешного я в этом не вижу. И думаю, что ты правильно сделал, когда не оставил альбом дома. Твоей маме наверняка очень приятно, что ты его хранишь». «Еще бы», — усмехнулся Джеймс. «Она даже всплакнула, когда я положил альбом обратно в сундук. Знаешь, я так хочу, чтобы они пожили подольше». Неожиданно вырвалось у него. «Ведь у меня кроме них никого нет, а они, даже по меркам волшебников, уже довольно пожилые. Но что это я о грустном? Надеюсь, ты не считаешь, что мы дружно забыли о том, какой сегодня день. Признаться, я и сам забыл», — улыбнулся Снейп. «Так увлекся нашими планами на вечер, что просто из головы вылетело. А для чего в таком случае нужны друзья?» — хлопнул его по плечу Сириус. «Но наши подарки ты получишь позже». Оставшиеся несколько часов тянулись, точно резина. Как назло, сегодня на уроках не было ровным счетом ничего интересного, а преподаватель по затее вовсе отличился, в очередной раз засадив их конспектировать главу про Гринделау. Северус едва не заснул над своим пергаментом и был безмерно счастлив, когда вдалеке послышался спасительный колокол, возвещавший об окончании занятий. Быстро расправившись с ужином, друзья по очереди покинули большой зал и, воспользовавшись чарами отвлечения внимания, которые благодаря Снейпу отлично ставили все, включая Питера, поднялись на восьмой этаж, где уже ждали Мэгги, Регулус и Барти. «А где мы будем заниматься?» — поинтересовался Регулус, окидывая взглядом сплошную стену без единой дверной ручки. «Не в коридоре же?» — прыснул Барти. «Разумеется, нет», — отозвался Снейп. «Но прежде чем мы войдем в класс, я должен взять с вас клятву, что вы никому не расскажете ни о наших занятиях, ни о месте, где они проходят». «А во, какая таинственность», — присвистнул Барти. «Ты же понимаешь, что клятвы, особенно магические, вещь крайне серьезная. Именно поэтому я настоятельно прошу, чтобы вы четверо, ты, Регулус, Мэгги и Питер, принесли ее прямо сейчас», — твердо произнес Снейп. «Это потому, что мы двое, со Слизерина», — обиженно поджал губы Барти. «Глупости», — воскликнула Мэгги. «Мы с Питером с Гриффиндора, но тоже принесем клятву, если об этом просит Северус». «Мэгги совершенно права, принадлежность к факультету тут совершенно ни при чем. Мы все дали подобную клятву», — спокойно произнес Джеймс. «Нет», — покачал головой Барти, — «извините, ребята, но никаких клятв я приносить не буду. С меня отец потом три шкуры спустит». «Тогда зачем ты вообще соглашался прийти сюда?» — вышел из себя Сириус. «Чтобы пошпионить и обо всем доложить своим слизеринцам, Барти? Ну что ты?» — принялся увещевать друга Регулус. «Ты ведь прекрасно знаешь, что Северус не втянет нас ни во что опасное». «Знаю», — мрачно пробурчал Крауч, — «но против воли отца я не пойду». «Как скажешь», — разочарованно произнес Северус. «Заставить тебя я, разумеется, не могу, а без клятвы тебе действительно придется уйти. Но если ты все же передумаешь, сообщи мне или Регулусу». «Простите», — Барти развернулся и пошел к лестнице. «Ну вот», — вздохнул Люпин, — «теперь снова придется окружать себя чарами конфиденциальности. Ты не веришь в то, что Барти действительно ушел?» — обиделся за друга Регулус. «Верю, но подстраховаться все равно не мешает», — сказал Ремус, поднимая волшебную палочку. «Мэгги, Питер, Регулус, вы готовы?» — обратился к ним Снейп. «Повторяйте за мной слова клятвы». Едва огонь в освещавших коридорах факелах перестал плясать, точно от сильного ветра, Северус трижды прошелся перед стеной. «Стань местом, где мы сможем учиться защищать себя», — сосредоточенно думал он, намеренно не произнося вслух ни слова. Когда он в третий раз повернул обратно, в стене возникла дверная ручка, повернув которую, они оказались в просторном зале, со множеством подушек на полу и стеллажами с книгами по защите от темных искусств. «Вот это да!» – восхищенно присвистнул Питер. «А я и не знал, что в замке есть подобные помещения!» – удивленно осматривался по сторонам Регулус. «Как ты это сделал?» Мэгги осторожно переступила порог комнаты и теперь глядела на Северуса так, точно он был живым воплощением Мерлина. «На самом деле это не я, а Хогвартс», – уклончиво ответил тот. «Ему не хотелось, чтобы секрет выручай комнаты стал общедоступным фактом. С чего мы начнем занятие?» Деловито поинтересовался оправившийся от первого шока Регулус. «С празднования дня рождения Северуса», — улыбнулась Лили. «Но ведь выручай комната не предоставляет еду», — тихо напомнил ей Северус. «Я это отлично помню, поэтому мы все принесли с собой. Мальчики, доставайте угощение», — скомандовала она. «А вы уверены, что все это можно есть?» — настороженно спросила Мэгги, когда Сириус, Джеймс и Люпин принялись вытаскивать из карманов уменьшенные с помощью заклинания сэндвичи с ветчиной и сыром, пирожные и даже крошечные бутылки сливочного пива. «Ну вы даете!» — покачал головой тронутый до глубины души Сириус. «Как вам это все удалось достать? Ведь мы приехали в Хогвартс только вчера вечером. Кое-кто слишком крепко спит ночью», — улыбнулся Люпин. «Так вы дождались, пока я усну, и...» «Прокрались на кухню и попросили эльфов приготовить угощение на сегодня», — кивнул Джеймс, «а сливочное пиво Ремус привез из дома, заранее уменьшив бутылки. А вот и подарки». Лили положила перед Снипом крошечный сверток и дотронулась до него волшебной палочкой. «Думаю, этот ежедневник очень тебе пригодится», — с улыбкой сказала она, наблюдая, как Северус разворачивает упаковку, «ведь ты постоянно чем-то занят, так недолго и запутаться, а дневник сам будет напоминать тебе о том, что ты запланировал. А это от нас», — Джеймс указал на увеличившуюся в размерах коробку. «Тут несколько очень редких книг по зоте. Отец Ремуса подсказал нам, какие именно выбрать. Уверен, лишними они точно не станут. Мы с Регулусом решили, что вредноскоп тебе должен понравиться», — вручил еще один подарок Питер. «С днем рождения, Северус», — Мэгги вынула из кармана перевязанный ленточкой сундучок. «Он снабжен заклятием незримого расширения, а еще его не сможет открыть никто посторонний. Мерлин», — Северус почувствовал, что краснеет как рак, — «вы такие, я просто не знаю, что сказать. Спасибо вам всем, давайте уже праздновать», — торопливо прибавил он, чтобы скрыть смущение. «Нам ведь еще и позаниматься нужно успеть». «Ты точно станешь профессором в Хогвартсе, Северус», — прыснул Сириус. «Что бы ни случилось, не забываешь об учебе». Минут через 20, когда количество сэндвичей, пирожных и бутылок со сливочным пивом значительно поубавилось, Северус аккуратно переместил угощение и подарки в угол комнаты и на всякий случай окружил их защитными чарами. «Действие экспеллиармуса порой бывает довольно неожиданным», — прокомментировал он свои манипуляции. «По крайней мере, я читал об этом в учебниках», — быстро поправил он сам себя. «Так что не стоит недооценивать это заклинание», — Снейп выразительно посмотрел на Джеймса. «Если его применит несколько человек одновременно, противник не только останется без волшебной палочки, но и будет надолго выведен из строя». Северус говорил чистую правду. Он отлично помнил, как в совершенно иной реальности Поттер-младший, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли попытались втроем обезоружить его в визжащей хижине. Попытка была настолько удачной, что Северус потерял сознание и очнулся уже в больничном крыле. Впрочем, он не собирался посвящать друзей в подробности его более чем близкого знакомства с экспеллиармусом. «Разбейтесь на пары и постарайтесь разоружить противника, Лили», — обратился он к подруге, — «поработай пока с Мэгги, все-таки она здесь самая младшая. Учтите, в ближайшие пару уроков мы станем отрабатывать только экспеллиармус. Немного теории. Экспеллиармус – это обезоруживающее заклинание, иначе, заклинание разоружения – это защитное заклинание, которое заставляет предмет, который держит в руках противник, отлететь в сторону. Для сотворения заклинания надо взмахнуть волшебной палочкой над головой, указать на цель и произнести экспеллиармус. Заклинание вырывает палочку, или другой предмет, из рук жертвы и выбрасывает ее вверх или в сторону. Тот же эффект, выбрасывание вверх, заклинание производит с неодушевленными предметами малой массы, если оно попадает в них. Если заклинание попадает в человека, оно производит мощный толкающий эффект. 1. Когда вы научитесь разоружать противника, Познакомимся с разделом щитовых чар и начнем тренироваться отбивать это заклинание. Кстати, спохватился Снейп, надеюсь, вы не против, что занятия буду вести я. Насколько я помню, мы это не обговаривали. А, по-моему, других кандидатов попросту не имеется. Отозвался за всех Люпин. Дерзайте, профессор Снейп, подбодрил его Сириус. У тебя все получится, одними губами шепнула Лили. Ладно, стараясь не выдать своей радости, произнес Северус, тогда приступим. Джеймс, не возражаешь, если я продемонстрирую на тебе, как это работает? Получив согласие Поттера, Снейп встал напротив него, резко взмахнул палочкой над головой и воскликнул: «Экспеллиармус!» Палочка Джеймса вырвалась у того из руки и отлетела в сторону. «Видите?» – обернулся к остальным Снейп. «Ничего сложного. Во время настоящей дуэли, если вы хотите сбить противника с ног, стоит повторить заклинание. Но после нашего сегодняшнего пира очень не советую вам экспериментировать. Итак, на счет три». Простое заклинание на поверку оказалось совсем не таким простым. Если у Джеймса и Сириуса с первого раза получилось разоружить своих противников, а Римус и Регулус справились с заданием на третий или четвертый раз, то у Питера, Лили и особенно Мэгги ничего путного пока не получалось. Они старательно произносили «Экспеллиармус», сопровождая его взмахом палочки, но заклинание работало слишком слабо. Минут через 40 Снейп сделал небольшой перерыв, предложив ученикам восполнить силы и подкрепиться оставшимся угощением. «Я ни на что не гожусь», — Мэгги вытерла мокрые от слез щеки тыльной стороной ладони. «У меня никогда не получится, не надо отчаиваться», — утешала ее Лили. «Я тоже пока не могу похвастаться успехами, и у Питера выходит не лучшим образом. Сев, может, ты отпустишь остальных и еще полчасика потренируешься с нами?» — предложила она. «Кстати, это вызовет меньше подозрений, если мы все вернемся в разное время. Ведь ты, насколько я понимаю, не хочешь афишировать наши занятия?» «Ты все совершенно правильно поняла», — улыбнулся Снейп. «Так и сделаем». Отпустив Джеймса, Сириуса, Римуса и Регулуса, Северус еще около часа занимался с остальными. За пару минут до окончания урока Питеру и Лили удалось разоружить друг друга, а Мэгги, работавшая в паре с Северусом, почти выбила у него из руки волшебную палочку. «Когда мы соберемся в следующий раз?» — поинтересовалась она, явно приободрившись и перестав шмыгать носом. «Надо свериться с расписанием тренировок команд по квиддичу как Гриффиндора, так и Слизерина», — отозвался Северус. «Наверняка объявление об этом сегодня или в крайнем случае завтра вывесит в факультетских гостиных. Тогда и решим, скорее бы», — нетерпеливо произнесла Мэгги, выскальзывая из выручай комнаты. «Спасибо, Северус, и еще раз с днем рождения. Ты замечательно провел урок», — сказала Лили, едва они, пропустив Питера вперед, остались одни. «Я очень тобой горжусь, Лилс», — спохватился Северус, доставая из кармана подарок от матери. «Я хочу кое-что дать тебе. Это сквозное зеркало, с его помощью мы сможем видеть и слышать друг друга, когда захотим, ведь большую часть времени мы проводим в компании, а иногда так хочется поговорить, без свидетелей». «Спасибо». Лили переплела свои пальцы с его. «Теперь даже на каникулах я смогу поговорить с тобой и сказать, что люблю тебя». 1. https://harrypottervandom.com/wiki/d0%9e/d0%b. Глава 91. Следующие недели, проносившиеся для Северуса с ужасающей скоростью, были наполнены столькими событиями, что для учебы времени попросту не оставалось. Теперь он в полной мере выполнял прошлогодние заветы Леоноры, поскольку по количеству баллов, снятых с него за отвратительно сделанные домашние задания, давно перещеголял Джеймса и Сириуса. Он считал ужасающим расточительством тратить силы и время на подробное изложение давно известного ему материала, поэтому его работы были недопустимо краткими. Единственным предметом, по которому Северус стойко держался на уровне выше ожидаемого, оставалось зельеварение. Снейп рассудил, что, если в будущем он собирается строить карьеру именно в этой области, ему нужна высокая отметка на соф и особенно на жаба. Без этой формальности получить мастера по зельям было бы просто нереально. Собственно, к снятию баллов он относился достаточно равнодушно, однако выволочка от МакГонагалл, которой надоело выслушивать жалобы преподавателей, доставила ему немало неприятных минут. «Вы же толковый молодой человек», – распекала она нерадивого студента, в очередной раз отличившегося на трансфигурации. «Профессор Слакхорн утверждает, что если бы вы не отвлекались на мисс Эванс, то без усилий могли бы получать на его уроках превосходно. Профессор Флитвик и профессор Спраут отзываются о вас как об очень способном ученике во всем, что касается применения знаний на практике. Однако к домашним заданиям вы относитесь вопиюще безалаберно. Возьмите пример с мисс Эванс или ваших друзей Поттера, Блэка и Люпина. Они почти всегда в срок сдают эссе по всем предметам. Даже мистер Петтигрю, в отличие от вас, не обладающий сильным магическим потенциалом, делает значительные успехи. Лишь вы один почему-то считаете, что домашние задания задаются не для вас. Я так не считаю. Опустил голову Снейп, прекрасно осознавая, что его накорябанные в жуткой спешке сочинения вряд ли дотягивали до того, чтобы называться эссе. Сам бы он в бытность преподавателем за подобные писульки не поставил бы даже отвратительно, но сердобольные Филиусы Помана награждали его абсолютно незаслуженным слабо. Вы не стараетесь, Северус. Сурово подвела неутешительные итоги МакГонагалл. Подумайте о вашем будущем. В конце концов, ровно через год вам предстоит сдавать сложнейший экзамен СОВ. В общем, я назначаю вам отработку в надежде, что вы все же возьмете себя в руки. Кроме этого, отныне я запрещаю вам сидеть за одной партой с мисс Эванс. Она явно действует на вас расхолаживающе. Только не говори, что посадишь ее с Джеймсом. В ужасе воззрился на декана Северус, однако не решился применить к МакГонагаллу даже поверхностную легилименцию. Сверхчувствительная Минерва, вне всякого сомнения, заметила бы подобное вмешательство в собственное сознание. «Если ваше отношение к учебе улучшится, я отменю свое решение», — смягчилась МакГонагаллу, вероятно, впечатлившись тем, какое воздействие возымели ее слова на Снейпа. В тот день Северус вернулся в Гриффиндорскую башню в крайне мрачном расположении духа. Разумеется, с тех пор, как на горизонте появилась поклонница Джеймса, Мэгги Уэйт, у Снейпа стало чуть меньше поводов для беспокойства. Хорошенькая Мэгги в последнее время добилась явного расположения Поттера. А уж после того, как ее взяли охотником в команду по квиддичу, между ней и Джеймсом завязалась крепкая дружба, в будущем способная перерасти в нечто большее. Тем не менее Снейп, прекрасно помнивший, что именно на четвертом курсе Поттер стал все чаще заглядываться на его Лили, не собирался молча смотреть, как история повторяется вновь, и пускать дело на самотек. Едва переступив порог гостиной, он отыскал глазами Люпина. «МакГонагалл в качестве отработки задала мне написать целый фут о межвидовых превращениях», негромко сказал Снейп, «я собираюсь до отбоя поработать в библиотеке. Не составишь мне компанию, Люпин?» Которому как раз требовалось принять очередную порцию волчьего противоядия, кивнул и поднялся с кресла. «Хотите, я тоже пойду с вами?» – предложил Питер. «Не стоит», – остановил его Северус. «Миссис Пинс терпеть не может, когда в библиотеке собирается много народу». «Ну, как прошло у профессора МакГонагалл? Сильно тебя ругало?» – поинтересовался Люпин, пока они поднимались по лестнице, ведущий на восьмой этаж. «Ничего смертельного», — отозвался Северус. «Именно поэтому ты вернулся мрачнее тучи», — заметил чуткий к эмоциям других Ремус. «Она сказала, что рассадит нас с Лили», — наигранно спокойно произнес Снейп. «И ты не хочешь, чтобы к ней подсел кто-то другой?» — догадался Люпин. «Не вопрос. Я займу твое место, чтобы ты не переживал. А ты сядь с Питером. Он будет счастлив, Ремус». Снейп остановился на верхней площадке. «Ты замечательный друг, и это я слышу от человека, не успевшего написать мордредовое эссе по трансфигурации, потому что варил для меня волчье противоядие», — усмехнулся Люпин. «А если честно, тебе пора отбросить гордость и начать переписывать эссе у нас. Добавишь пару десятков собственных слов, изменишь несколько фраз, и никто даже не поймет, что это не твоя работа. Вероятно, придется именно так и поступить», — вздохнул Снейп, прикидывая, сумеет ли вставать на час раньше, чтобы наверстать упущенное за несколько прошедших с начала семестра недель. «Мне правда ужасно неловко, что я так нагружаю тебя со своим зельем», сказал между тем Ремус, «у тебя жутко невыспавшийся вид. Я уже не раз говорил тебе, что не люблю валяться в постели», пробурчал в ответ Северус, не имея возможности объяснить другу, что его ужасающий недосып кроется вовсе не в работе над волчьим противоядием, а в практически еженочном бдении в библиотеке в поисках следов злодеяний Темного Лорда. И самое обидное, что, потратив на свое расследование кучу времени, он до сих пор так ничего и не нашел. Заметка за март 1943 года о том, что выпущенный студентом Гриффиндора Рубиусом Хагридом Акроманту убил маглорожденную ученицу Миртл Элизабет Уоррен, была, разумеется, не в счет. Отчет о тех событиях Северус уже давно выслушал из уст его непосредственных участников, а Крестраж, созданный после убийства Миртл, находился вне досягаемости Снейпа. Со временем Северус рассчитывал уговорить Малфоя отдать ему драгоценный дневник юного Тома Риддла, но пока об этом не могло быть и речи. Так что на данном этапе Северуса интересовало исключительно кольцо Пиверелла с воскрешающим камнем, а мрачная история о том, как оно попало к Риддлу, затерялась где-то на пожелтевших страницах ежедневного пророка. С того момента Северусу пришлось трудиться еще упорнее, а спать еще меньше. Несмотря на его обширные знания, на домашние задания приходилось тратить не меньше часа, отрывая драгоценное время от и без того короткого ночного отдыха. Разумеется, эссе выходили порой весьма посредственными, страдающему от хронической усталости Северусу было не до витиеватых фраз и сложных предложений, однако эти убогие, с его же собственной точки зрения, результаты получали крепкие удовлетворительно. Он потратил не менее часа, чтобы применить стандартное заклинание умножения к работам друзей, зато теперь мог копировать с них целые абзацы и переносить на свой пергамент, предварительно видоизменив почерк. В конечном итоге незадолго до пасхальных каникул суровая МакГонагалл сменила гнев на милость и вновь разрешила Северусу сидеть вместе с Лили, чему оба были несказанно рады. Примерно месяца через полтора после первого собрания их кружка позади к Северусу в коридоре подошел Барти Крауч. Поскольку и он, и Регулус больше не нуждались в дополнительных занятиях по зельям, благодаря полученным от СНИ познаниям оба теперь выбились в лучшие ученики, их встречам в библиотеке пришел конец и поговорить с глазу на глаз стало сложнее. «Я хочу присоединиться к вам», — сказал он без предисловия. «А клятва?» — бросил Снейп, моментально окружив их чарами конфиденциальности. «Я готов принести ее», — быстро выпалил Барти. «Что-то случилось», — поинтересовался Снейп, больше не опасавшийся, что их услышат посторонние. «Мама написала, что отец с утра до ночи пропадает на работе и что она просит меня быть осторожным во время похода в Хагсмит. И это все?» — усмехнулся Снейп. «Ну», — замялся Крауч, — «ты ведь читаешь ежедневный пророк и сам знаешь, что за последние две недели были новые нападения, и уже не только на грязь». Барти осекся и замолчал за секунду до того, как сработали чары табу, поставленные Северусом на обидное прозвище маглорожденных волшебников. «Мое первое условие, еще до того, как ты произнесешь клятву о неразглашении, ты исключишь это слово из своего лексикона». «Понятно?» В негромком голосе с ней позазвенел металл, и Барти покраснел как рак и опустил голову. «Извини, больше такого не повторится», — пролепетал он. «Так я могу прийти?» «Можешь?» Кивнул Снейп, в душе которого все еще клокотал гнев на сына правильного во всех отношениях мистера Крауча, так пренебрежительно относившегося к маглорожденным. Барти оказался прилежным учеником. К концу первого занятия он не только освоил экспеллиармус, но и научился выполнять разоружающие заклинания невербально. «И как у тебя так ловко все получается?» С завистью посмотрел на него Питер, у которого с невербальным колдовством пока что ничего путного не выходило. «Отлично!» Похвалил всех Северус, призывая разбросанные по полу подушки акция и складывая их в углу комнаты. «На следующем уроке будем учиться ставить щиты. Все свободны. Возвращайтесь к себе, а мы с Питером поработаем еще полчаса», — учительским тоном сказал он. «Только не забудьте списать у нас с Сириусом эссе по истории магии, профессор Снейп», — с улыбкой поддел его Поттер. «А то вас Севенс опять рассадит». «Ну уж нет», — стараясь свести все к шутке, произнес Снейп. «Этого я ни за что не допущу, так что уж будьте добры, постарайтесь написать что-нибудь толковое, чтобы мне не было стыдно у вас списывать. И учтите, если за ваши эссе я получу меньше, чем выше ожидаемого, следующие занятия будете вести сами». Неделю пасхальных каникул Северус использовал, чтобы как следует отоспаться. «Мерлин, ваши профессора совсем с ума посходили», возмущенно воскликнула Эйлин, когда на вокзале увидела его бледное лицо с тенями под глазами. «Выглядишь как заправский вампир», — усмехнулся Реджинальд. «В наше время такой изможденный вид имели лишь студенты пяти и семикурсники за пару недель до сов и жаба. С тобой точно все в порядке?» — негромко поинтересовалась заметно сдавшая Элеонора. «Все просто замечательно», — успокоил взволнованных родственников Северус, с трудом сдерживая зевоту. «Просто нам в самом деле много задают. Приходится иногда засиживаться допоздна. Как ведущий целитель больницы Святого Мунга прописываю вам, молодой человек, не меньше 5 дней полноценного отдыха, включая 10-часовой ночной сон, а также усиленное питание, торжественно произнес Реджинальд. Северус окликнула с ней Полили, постарайся как следует отдохнуть. Она помахала ему, взяла под руку Петунью и пошла вслед за родителями. Ну что, домой? Поинтересовался Реджинальд, направляя на полупустой сундук волшебную палочку и поднимая его в воздух. Эйприл тебя уже заждалась. Миссис Принц, надеюсь, вы не возражаете, если первую половину каникул Северус проведет у нас? Да, конечно, кивнула Элеонора. Глядя на правнука, она чувствовала одновременно и радость от долгожданной встречи, и тревогу. Не далее как позавчера вечером ей нанес визит человек, чье общество приводило ее в ужас. «Мне требуется еще несколько фиалов вашего превосходного снадобья, дорогая миссис Принц», сказал он таким будничным тоном. Точно Элеонора варила для него микстуру от кашля, а не смертельные яды и пыточные зелья. «Надеюсь, к концу недели вы управитесь, мой лорд». Элеонора закусила губу и изо всех сил заперла в сознании рвущийся наружу страх перед этим монстром. «К концу недели вряд ли получится». «Почему?» В голосе Волдеморта послышались капризные нотки, точно у избалованного ребенка, не привыкшего к отказам. «А!» Он понимающе кивнул, а в его глазах загорелся недобрый огонь. «Я совсем забыл, что в Хогвартсе начинаются пасхальные каникулы». «Совершенно верно, мой лорд», — ровным тоном ответила Элеонора. «Не смей даже произносить имя Северуса, чудовище!» Повторяла она мысленно, точно мантру. «И вы хотите провести это время с вашим правнуком?» Безжалостно подытожил Волдеморт. «Сколько ему сейчас?» 15, мой лорд», еле слышно произнесла Элеонора. «И как его успехи в зельеварении?» «Весьма посредственны, мой лорд», солгала Элеонора, посмотрев страшному гостю прямо в глаза. «К сожалению, мой правнук пошел в своего деда, а тот никогда не обладал никакими талантами. Жаль», холодно бросил Риддл. «К сожалению, профессор Слакхорн, довольно посредственный учитель. Впрочем, уверен, под руководством такого выдающегося зельевара, как вы, мальчик сможет быстро наверстать упущенное и стать вам достойной сменой». Элеонору охватил такой неописуемый ужас, что пару минут она собиралась с мыслями, не зная, что ответить. Ей казалось, что она сделала все возможное, чтобы Риддл отвратил свое внимание от Северуса. Ради достижения этой цели мальчику даже пришлось изображать бездарность, спрятав подальше свои недюжинные таланты. Элеонора почти не сомневалась в успехе, ведь Риддл пару лет вообще не упоминал о Северусе, точно его и не было. И вот ее план трещал по швам прямо на глазах. «Вы недовольны моей работой, мой лорд?» – пролепетала она. «Отнюдь», – улыбнулся своей жутковатой, похожей скорее на оскал, улыбкой, Риддл. «Вы – настоящий мастер своего дела, однако не стоит сбрасывать со счетов ваш почтенный возраст. И, хотя я не сомневаюсь, что впереди нас еще ждут годы плодотворного сотрудничества, стоит подстраховаться. Мало ли что может произойти, а ваш правнук, которого к тому же вы сами несколько лет назад сделали главой рода, наверняка не откажется от чести вступить в ряды моих сторонников. Северус еще слишком мал, чтобы выбирать сторону, мой лорд», твердо произнесла Элеонора. «Согласен», усмехнулся Волдеморт, «вот и постарайтесь повлиять на юного мистера принца, надеюсь, он все же откажется от своей магловской фамилии, а заодно внушите ему, что я умею щедро вознаграждать тех, кто служит мне верой и правдой». С этими словами он положил перед помертвевшей от его последних слов Элеонорой туго набитый мешочек. «Бабушка, вам нехорошо?» услышала Элеонора, точно со стороны, голос Северуса. «Нет, мой милый», она взяла правнука под руку, попутно отметив, как он вытянулся. Мальчик постепенно взрослел, и ей следовало сделать все необходимое, чтобы до него не дотянулись загребущие руки Риддла. «Я всего лишь переволновалась от встречи с тобой». Вот и все. Глава 92. Как не бодрился Северус за накрытым в его честь парадным обедом, усталость взяла свое. Извинившись перед родственниками, он поднялся в спальню, не раздеваясь, прилег поверх покрывала с намерением покемарить не больше часа и проснулся лишь на следующее утро, заботливо укрытый пушистым пледом. Все последующие дни, словно следуя совету Реджинальда, он ложился спать чуть ли не раньше Эйприл и к концу каникул, наконец, почувствовал себя отдохнувшим и бодрым, как никогда. Накануне возвращения в Хогвартс Северус зашел к принцам, попрощаться с Элеонорой, Приссией, разумеется, Септимусом, которого нашел в прескверном расположении духа. Не требовалось быть ясновидящим, чтобы понять, что именно выбило старого мистера-принца из колеи. Северус прекрасно видел, как сдала за прошедшие месяцы Элеонора, и не сомневался, что причина кроется отнюдь не в ее преклонном возрасте. «Темный лорд добрался до нее, верно?» – без обиняков спросил он прадеда. «И уже довольно давно», – ответил тот. «Наивно было бы предполагать, что он не обратится к самому толковому зельевару Британии, а таковой, к моему глубочайшему сожалению, является твоя прабабушка. Я должен начать действовать». Северус сжал кулаки от охватившей его злости. «Нельзя сидеть сложа руки и смотреть, как этот ублюдок мучает дорогого мне человека. Ты и так делаешь все, что в твоих силах», — строго осадил его Септимус. «На сегодняшний момент твоя задача – отыскать как можно больше крестражи, чтобы в подходящее время уничтожить их скопом. И чем ближе к твоему полному магическому совершеннолетию это случится, тем лучше. Мы не знаем, чувствует ли темный лорд связь со своими крестражами, как это, к примеру, происходит с тобой. Очень надеюсь, что, разорвав душу на 7 частей, он утратил связь с ними и не ощутит ничего особенного в момент уничтожения артефактов. В противном случае я даже думать не хочу, на что может толкнуть темного лорда страх потерять якоря, привязывающие его к жизни. Снейп глубоко задумался. Мысленно он вернулся в тот страшный период своей жизни, когда любой неверный шаг мог привести его к гибели. Год, когда Поттер, тот самый бездарный и бесталанный лентяй, каким ошибочно считал его Северус, непостижимым образом отыскал и уничтожил практически все крестражи темного лорда. Разумеется, Волдеморт не делился с приспешниками столь ценной для него информацией. Снейп пришел к такому выводу самостоятельно, когда Риддл окружил магической защитой свою змею, Нагини. Страх потерять живой крестраж мог быть продиктован лишь тем обстоятельством, что прочие якоря больше не существовали. Однако узнал об этом прискорбном для него факте темный лорд совершенно случайно. Если бы Поттер, Уизли и Гринджер не вломились в банк Гринготтс, а точнее, в родовой сейф Лестринджи, лорд так и не догадался бы о судьбе его крестражи. Странно, конечно, что темный лорд так и не понял, кто являлся его последней надеждой на бессмертие. А ведь подсказок было множество. Парсилтанг, которым Поттер, светлый от природы волшебник, владел совершенно свободно, и непостижимая ментальная связь между Гарри и Риддлом. Та самая, которая в свое время доставила немало головной боли Дамблдору и помогла темному лорду выманить Поттера в министерство. Невзирая на это, Риддл отмахивался от очевидного и с маниакальным упорством жаждал уничтожить Гарри вместо того, чтобы беречь его как зеницу ока. «Нет», — сказал наконец Снейп, проанализировав свои воспоминания. «Судя по всему, у Волдеморта нет возможности ощущать, что с его драгоценным крестражем случилось неладное. Это хорошая новость», — вздохнул с облегчением Септимус. «Но Элеоноре от этого не легче», — сквозь зубы произнес Снейп. «Она гораздо сильнее, чем кажется. Однако я все же надеюсь, что ей не придется терпеть общество этого монстра слишком долго. Не представляете, как я мечтаю о том, чтобы расправиться с ним», — с жаром произнес Снейп. «В той жизни у меня не было подобной возможности. Эта миссия принадлежала избранному, во всяком случае», — так утверждал Дамблдор. «Я мог лишь помогать Гарри выжить для того, чтобы, по словам того же Дамблдора, он мог умереть в нужный для этого момент. Зато сейчас мне уже никто не помешает собственноручно убить монстра, лишившего меня всего, что было мне когда-либо дорого». «Да», — задумчиво произнес Септимус, — «этот твой Дамблдор, страшный человек, обречь на смерть мальчишку лишь потому, что так было предсказано неизвестно кем. Даже не знаю», — он снова вздохнул и покачал головой. «Постарайся держаться от него подальше. Это именно то, чем я занимаюсь уже почти 4 года», — усмехнулся Северус, — «и до сих пор у меня все получалось. Только не зарывайся слишком сильно», — погрозил ему пальцем Септимус. «Не считай его глупее себя и будь предельно осторожен. Удача, дама капризная, сам знаешь. А теперь, пока Элеонора не позвала тебя ужинать, расскажи, удалось ли тебе создать кружок по защите от темных искусств?» Еще с 1/4 часа Северус с гордостью рассказывал прадеду об успехах своих учеников. Септимус слушал его внимательно, не перебивая, и лишь когда Снейп умолк, произнес: «Думаю, тебе стоит уделять больше внимания отстающим. Судя по всему, они сильно тянут назад всю группу и не дают продвигаться. Экспеллиармус, конечно, очень полезное заклинание, но, пользуясь только им, схватку с врагом не выиграть. Необходимо владеть как щитовыми чарами, так и несколькими боевыми. Времена настают темные, нужно как следует подготовиться. Жаль, что этому не уделяется должное внимание в Хогвартсе, но что есть, то есть. Ясно, вздохнул Снейп, осознавая, что придется переделывать график занятий, выделив отдельный час для Мэгги и Питера, а значит, на общение с Лили останется еще меньше времени, буду усиленно тренировать более слабых. Постараюсь до летних каникул научить их чему-нибудь более существенному, чем разоружающие, ободряюще улыбнулся Септимус, не сомневаюсь, у тебя все получится. То ли отличный сон пошел Северусу на пользу, то ли его настолько впечатлил разговор с прадедом о тяжкой ноше, которую приходилось нести Элеоноре, но через пару недель после завершения каникул он, наконец, нашел то, что так долго искал. Произошло это совершенно случайно. Внимательно изучая подшивку за октябрь 1943 года, Северус внезапно обнаружил статью, посвященную Галатее Вилкаст, без малого 50 лет преподававшей защиту от темных искусств. В заметке, опубликованной на последней странице ежедневного пророка, упоминались многочисленные заслуги профессора Вилкаст, а также сообщалось о ее намерении покинуть пост в связи с почтенным возрастом. «Я подала бы в отставку уже ближайшим летом, но директор Диппит попросил меня повременить, пока мне не найдут достойную замену, а это, как вы сами знаете, весьма непросто», – жаловалась профессор Вилкаст корреспонденту газеты. Прочитав статью, Снейп неверящим взглядом уставился на пожелтевший от времени газетный лист. В мозгу тут же эхом зазвучал голос из воспоминания профессора Слокхарна. «Сэр, а правда ли, что профессор Вилкаст уходит в отставку?»